На этот раз Раиф Эфенди показался мне довольно слабым. Он был бледен и часто дышал. Его всегдашняя наивная улыбка напоминала теперь ехидную ухмылку, искажавшую черты его лица. Его глаза, смотревшие поверх очков, будто ввалились. «Что с вами опять, Раиф Бей? Выздоравливайте скорее», — сказал я. «Спасибо». Его голос звучал немного глухо. Когда он кашлял, у него хрипело в груди, и она содрогалась. Чтобы поскорее проявить участие, я спросил. «Как же это вы заболели? Должно быть простуда». Он молча смотрел на белую простынь. Маленькая железная печка, втиснутая между белыми кроватями его жены и детей, нагрела комнату слишком сильно. Несмотря на это, мой собеседник выглядел озябшим. Натянув одеяло до самого подбородка, он сказал. «Да, я, наверное, простудился. Вчера после ужина я ненадолго вышел на улицу». «Вы куда-то ходили?» «Нет, просто захотелось побродить. Не знаю, наверное, скучно стало». Меня удивило, что ему стало от чего-то скучно. «Я, должно быть, слишком долго шел пешком. Ходил в сторону сельскохозяйственного института. Дошел до подножия холма Кичиорен. Быстро шел, что ли. Мне стало жарко, я расстегнул пальто, да и ветрено было. Мелкий снег вчера шел, замерз, наверное». Долго гулять по пустынным улицам ночью, под снегом и ветром, с раскрытой грудью, было совершенно не похоже на Раифа Эфенди. «Вас что-то расстроило?» — спросил я. Он поспешно ответил. «Что вы? Вовсе нет. Так бывает иногда. Хочется погулять одному. Кто знает, может, устал вчера или домашняя болтовня утомила». И тут же, испугавшись, будто сказал лишнее, торопливо добавил. «Наверное, так бывает, когда люди старятся. Разве мои домашние в чем-то виноваты?» За дверью опять раздался шум и громкие разговоры. Старшая дочь, вернувшаяся из школы, вошла в комнату и поцеловала отца в щеку. «Как ты, папочка?» Затем, повернувшись ко мне, поздоровалась за руку. «Вот так всегда, сударь. Иногда ему взбредет что-то в голову, говорит, пойду ненадолго в кофейню. А затем то ли там простужается, то ли по дороге, понятия не имею. И внезапно заболевает. Сколько раз уже так было. Что там в той кофейне, непонятно». Сдернув с себя пальто и бросив его на табурет, она вышла. Казалось, что Раиф Эфенди привык к такому ее обращению и не придавал этому особого значения. Я посмотрел в глаза больному. Он тоже перевел взгляд на меня, но в этом взгляде не было ни объяснения, ни удивления. Мне было интересно не то, почему он обманывает домашних, а то, почему он говорит правду мне. Я даже испытывал от этого легкую гордость. Гордость, что я ближе к этому человеку, чем кто-либо другой. Когда я вышел на улицу и направился домой, я задумался. Разве не был Раиф Эфенди в действительности самым простым и внутренне довольно пустым человеком? Ведь в его жизни не было ни цели, ни страстей. Было ясно, что его не интересовали даже те, кто был ему ближе всех. В таком случае, что не давало ему покоя? Не это ли внутренняя пустота? Не бесцельность ли жизни гнали его на улицу в ночь? В это время я заметил, что уже подошел к гостинице, в которой тогда жил. Здесь мы делили с одним приятелем комнатку, в которую с трудом вмещались две кровати. Был 9 час. Мне не хотелось есть, и я решил подняться к себе в комнату, немного почитать. Но тут же передумал. В кафе на первом этаже гостиницы обычно именно в это время включали на полную громкость граммофон. И певица-сирийка из бара, жившая в комнате неподалеку от нас, приводя себя в порядок перед работой, распевала самые визгливые арабские песни. Повернув назад, я пошел по шоссе по направлению к Кичиорен. Сначала по обеим сторонам дороги шли автомастерские и грязные забегаловки. За ними справа кверху холма шли дома, а слева, в небольшом овраге, уже сбросившие листву сады. Я поднял воротник. Дул резкий сырой ветер. У меня было страстное желание куда-то бежать, которая обычно появлялась только когда я бывал пьян. Мне казалось, что я смогу идти много часов, много дней напролет. Забывшись, я не смотрел по сторонам и не заметил, что уже прошел приличное расстояние. Ветер усилился. Казалось, какая-то сила толкала меня в грудь, и мне было приятно идти вперед, борясь с этой силой. Внезапно я задумался, почему я сюда пришел. Просто так. Никакой причины не было. Я пришел сюда без всякой цели. Деревья по обочинам стонали от ветра, а облака неслись по небу. Черные скалистые холмы вдалеке еще было слегка видно, и казалось, что касавшиеся их облака, пролетая, оставляют там часть себя. Зажмурившись, я продолжал шагать вперед и вдыхал сырой воздух. В голове вновь возник вопрос: почему я пришел сюда? Ветер был похож на тот, который дул вчера вечером. Может быть, через какое-то время и снег мог пойти. Вчера в то же время здесь шел, почти бежал другой человек в запотевших очках, сжимая в руке шапку и расстегнув на груди пальто. Ветер раздувал его короткие редкие волосы и обдувал снаружи его разгоряченную голову. Что таилось в той голове? Зачем эта голова притащила сюда то старое, больное тело? Я пытался представить себе, как шел здесь Раиф Эфенди, темной, холодной ночью. Какое выражение было на его лице. Теперь я понял, почему сам пришел сюда. Я предполагал, что здесь лучше пойму его и почувствую, что происходило у него на душе. Но не чувствовал ничего, кроме ветра, который пытался сорвать мою шапку. Не видел ничего, кроме гудевших деревьев и бежавших по небу облаков, стремительно принимавших самые разные формы. Жить там, где жил он, не значило жить так, как он. Пытаться понять его таким способом мог только наивный и такой беспечный человек, как я. Я быстро вернулся в гостиницу. Музыка и пение сирийки в кофейне прекратились. Мой приятель, растянувшись на кровати, читал книгу. Он покосился на меня и спросил: «Ты что это, с гулянки пришел?» Как же хорошо люди понимают друг друга. А я еще надеялся разобраться в том, что в голове у другого человека. Хотел заглянуть в его спокойную, либо смятенную душу. Как оказывается, сложна и запутана душа самого, казалось бы, простого, самого несчастного, пускай даже самого глупого человека на земле. Душа, способная повергнуть в изумление любого. Почему мы так не хотим понять это, и почему полагаем, что постичь существо по имени человек и судить о нем — одна из самых легких задач? Почему в то время, как мы не говорим о свойствах сыра, которые впервые пробовали, мы выносим окончательное суждение о человеке, которого встретили в первый раз? Я долго не мог заснуть. Раиф Эфенди лежал в жару на кровати, укрытый белой простыней. Вдыхая наполнявший комнату запах молодых тел дочерей и усталого тела жены. Глаза его были закрыты, но кто знает, где бродила его душа. На сей раз болезнь Раифа Эфенди длилась долго. Это не было похоже на его обычную простуду. Пожилой врач, которого привел Нуритин Бей, посоветовал горчичники и прописал лекарство от кашля. Я заходил вечером раз в 2-3 дня и каждый раз находил его еще более ослабевшим. Но сам он не особо беспокоился и выглядел так, будто не придает значения своей болезни. Возможно, он стеснялся волновать домашних. Однако Михрие Ханым и Неджля были в таком состоянии, что можно было и в самом деле забеспокоиться. Женщина, которая, казалось, за много лет непрерывного тяжкого труда вообще разучилась соображать, в большой растерянности то и дело входила и выходила из комнаты больного. Роняла полотенце или тарелку, когда ставила ему горчичники, то и дело забывала что-то в комнате или за дверью и постоянно искала что-то у себя по карманам. Я до сих пор вижу, как она бегает взад и вперед в своих стоптанных тапках без задника. И до сих пор чувствую на себе ее застывший в растерянности взгляд, которым она словно бы просила поддержки у каждого, с кем встречалась. Неджля, хотя и не была растеряна так, как мать, была очень расстроена. В последние дни она не ходила в школу и ухаживала за отцом. Когда я по вечерам приходил проведать больного, я замечал по ее покрасневшим и опухшим глазам, что она плакала. Все это, казалось, еще больше удручало Раифа Эфенди. Когда мы оставались наедине, он жаловался мне, а один раз даже проговорил: «Ну и что же это с ними происходит? Разве я уже умираю? А даже если и умру, ну и что? Им-то что? Кто я им?» А затем добавил, горько и безжалостно: «Я для них ничто. Ничто. Много лет мы жили вместе в одном доме. Они даже не интересовались, кто этот человек. А сейчас все испугались, что я уйду навсегда. «Ради бога, Раиф Бей», — попытался успокоить его я. «Разве можно так говорить? Они и в самом деле чересчур сильно волнуются, но объяснять это подобным образом нехорошо. Это же ваша жена и ваша дочь». «Да, моя жена и дочь, но только и всего». Он отвернулся. Я не понял последних его слов, но постеснялся о чем-либо спрашивать. Нуритин Бей, чтобы успокоить домашних, привел терапевта. Этот человек долго осматривал больного, а затем сказал, что у того воспаление легких. Увидев, что окружающие в замешательстве, он добавил: «Да не беспокойтесь вы, все не так серьезно. Слава богу, организм у него крепкий, сердце здоровое, поправится. Только надо быть внимательными. Следите, чтобы он не мерз. Даже лучше будет, если вы отправите его в больницу». Услышав слово «больница», Михрие Ханым совсем растерялась. Опустившись на табурет, она заплакала навзрыд. Нуритин Бей наморщился, словно предложение врача затрагивало его честь. «С какой стати?» — возмутился он. «Дома за ним будут ухаживать лучше, чем в больнице!» Доктор, пожав плечами, ушел. Сначала Раиф Эфенди и сам хотел ехать в больницу. «По крайней мере, там я отдохну», — говорил он. По его виду ясно было, что он хочет побыть один, но, увидев, как сильно возражают против этого домашние, перестал спорить. С безнадежной улыбкой он пробормотал: «Все равно они меня и там не оставят в покое». Однажды, я до сих пор помню, это было в пятницу вечером, я сидел на табурете в изголовье Раифа и Фенди и слушал, как он хрипло дышит. В комнате больше никого не было. Громко тикали большие карманные часы, лежавшие рядом на тумбочке среди пузырьков с лекарствами. Больной, открыв ввалившиеся глаза, пробормотал: «Мне сегодня немного лучше». «Конечно же. Ведь не может это все время продолжаться». Тогда печальным голосом он спросил: «А сколько это еще будет продолжаться?» Я понял истинный смысл его вопроса, и мне стало страшно. Звучащая в его голосе тоска давала понять, что он имел в виду. «Что с вами, Раиф Бей?» — тихо спросил я. Глядя мне в глаза, он твердо спросил: «Зачем все это? Разве уже не хватит?» В это время вошла Михрие Ханым. Подойдя ко мне, она сказала: «Сегодня ему лучше. Даст Бог, он поправится и на этот раз». Затем повернулась к мужу: «В воскресенье будем стирать. Хорошо бы, если бы господин принес полотенце». Раиф Эфенди утвердительно кивнул. Женщина поискала что-то в шкафу и снова вышла. Все ее переживания и волнения улетучились. Стоило больному почувствовать себя лучше. Сейчас голова ее вновь была забита домашними делами, приготовлением еды и стиркой белья. Как и все простые люди, она очень быстро переходила от печали к радости, от волнения к спокойствию, и, как все женщины, очень быстро обо всем забывала. В глазах Раифа и Фенди светилась грустная, задумчивая улыбка. Показав головой на пиджак, висевший на спинке кровати, он сказал: «Там, в правом кармане, должен быть ключ. Возьми его, открой верхний ящик моего стола. Принеси полотенце, о котором жена говорила». «Я, право, тебя утруждаю. Принесу завтра вечером». Устремив глаза в потолок, он долго молчал. Потом внезапно повернулся ко мне и сказал: «Принеси все, что там в ящике будет. Все, что есть. Жена, кажется, почувствовала, что на работу я больше не пойду. Наш путь теперь в другие края». Его голова вновь откинулась на подушку. На следующий день, под вечер, перед тем, как уйти с работы, я подошел к столу Раифа и Фенди. Справа было три ящика, один над другим. Сначала я открыл нижние. В первом было пусто, в другом лежало несколько бумаг и черновики переводов. Засовывая ключи в верхний ящик, я похолодел. Я заметил, что сижу на том же месте, где на протяжении многих лет сидел Раиф Эфенди, и повторяю действия, которые он повторял каждый день. Я быстро выдвинул ящик. На первый взгляд в нем было пусто. Только сбоку лежало довольно грязное полотенце, кусок мыла, завернутый в газетную бумагу, котелок, вилка и складной нож марки «Зингер» со штопором. Я быстро завернул все это в бумагу. Задвинув ящик, я встал, но вдруг подумал, что могло что-то остаться в глубине ящика. И снова выдвинул его и пошарил рукой внутри. В самом деле, в глубине ящика лежала какая-то тетрадь. Я взял ее, положил к другим вещам и вышел. Пока я оставался в комнате, на месте Раифа и Фенди, меня не покидала мысль, что, возможно, ему больше не придется сидеть на этом стуле и выдвигать этот ящик. Придя к нему домой, я увидел, что все вновь были сильно взволнованы. Дверь открыла Неджля. И, увидев меня, закачала головой. «Не спрашивайте, не спрашивайте!» К тому времени я стал почти членом семьи, и домашние не воспринимали меня как чужого. Младшая дочь пожаловалась. «Папе снова плохо. Сегодня два раза было. Мы очень испугались. Тетин муж привел доктора, сейчас он у него. Делает укол». И тут же исчезла в комнате больного. Я не стал входить к больному. Опустившись на один из стульев в холле, я положил перед собой пакет, завернутый в бумагу. Мехрие Ханым несколько раз выходила из комнаты, но я все не решился отдать ей эти жалкие предметы. Когда кто-то терпит предсмертные мучения, отдавать его близким грязное полотенце и старую вилку весьма неуместно. Я встал и начал ходить вокруг большого стола. Увидев себя в зеркале буфета, удивился. Я был бледен. Сердце колотилось как бешеное. Попытки человека устоять на узком мосту между жизнью и смертью всегда кажутся ужасными. Затем я подумал, что у меня нет никакого права проявлять в присутствии его близких, его жены, дочерей и других родственников больше беспокойства, чем они. В это время мой взгляд упал на приоткрытую дверь гостиной. Подойдя ближе, я увидел Диверей, Раифа и Фенди, Джихата и Ведата. Они сидели рядом на диване и курили. Они явно злились друг на друга из-за того, что у них дома стряслось горе и что им никак не уйти гулять. Нуртен сидела в кресле, опустив голову на руки. Непонятно было, плакала она или спала. Чуть подальше свояченица Раифа и Фенди Ферхунде держала на коленях обоих детей. Что-то тихонько говорила им, но было прекрасно видно, что разговаривать со своими детьми она не умеет. Дверь из комнаты больного отворилась. Вышел врач, а за ним следом Нуритин Бэй. Несмотря на все внешнее безразличие, по виду доктора чувствовалось, что он обеспокоен. «Не отходите от него, и если начнется приступ, сделайте точно такой же укол», — сказал он. Нуритин Бэй, нахмурившись, спросил, «Это опасно?» Доктор ответил точно так, как в подобной ситуации отвечают все доктора. «Пока непонятно». И чтобы не подвергаться дальнейшим расспросам, и особенно чтобы жена больного не донимала его беспокойством, быстро надел шляпу с пальто, поморщившись, взял у Нуритин Бэя 3 серебряных лиры и покинул дом. Я медленно приблизился к двери больного, заглянул внутрь. Мехрие Ханым и Неджля встревоженно смотрели на человека, лежавшего перед ними с закрытыми глазами. Увидев меня, девушка кивнула, приглашая подойти. Они с матерью хотели увидеть, какое впечатление больной произведет на меня. Я это заметил и поэтому изо всех сил старался держать себя в руках. С видом удовлетворения увиденным я слегка кивнул. Затем, повернувшись к женщинам, через силу улыбнулся. «Кажется, опасаться нечего. Даст Бог поправиться». Больной приоткрыл глаза и какое-то время смотрел на меня, словно бы не узнавая. Затем, прилагая большие усилия, повернулся к жене и дочери. Пробормотал что-то невнятное и, наморщившись, стал делать им какие-то знаки. Неджля подошла ближе. «Ты что-то хочешь, папочка?» «Выйдите все ненадолго». Его голос был тихим и прерывистым. Мехрие Ханым сделала нам знак. Но больной, увидев это, высвободил из-под одеяла руку, поймал меня за запястье. «А ты не уходи». Женщины слегка удивились. Неджля проговорила. «Папочка, ты бы не поднимал руку». Раиф Эфенди поспешно кивнул, будто хотел сказать «знаю-знаю», и снова сделал им знак выйти. Обе женщины, вопросительно глядя на меня, покинули комнату. Тогда Раиф Эфенди указал на пакет, который я держал в руках и о котором совершенно забыл. «Ты все принес?» Сначала я, не понимая, смотрел на него. Столько церемоний, чтобы спросить лишь об этом? Больной продолжал смотреть на меня, глаза его блестели, словно он сильно волновался. В тот миг я впервые вспомнил о той самой тетради в черной обложке. Я ведь ни разу ее не открыл, не поинтересовался, что там написано. Мне даже в голову не приходило, что у Раифа и Фенди могла быть подобная тетрадь. Быстро открыв пакет, я положил полотенце и все, что там было, на табурет у двери. Затем, взяв тетрадь, показал ее Раифу и Фенди. «Вы это хотели?» Он утвердительно кивнул. Я украдкой перелистал тетрадь. во мне росло неодолимое любопытство. На страницах в линейку я увидел крупные и неровные буквы и строчки, написанные, как видно, в большой спешке. Я заглянул на первую страницу. Заголовка там не было. Справа стояла дата — 20 июня 1933 года. И сразу под ней шли следующие строки. «Вчера со мной произошел странный случай, который заставил меня вновь пережить некоторые события десятилетней давности». Что было ниже, я прочесть не успел. Раиф Эфенди снова высвободил руку и остановил меня. «Не читай», — проговорил он и, указав головой на противоположный угол комнаты, пробормотал. «Брось ее туда». Я посмотрел, куда он показывал. В углу стояла железная печь, в которой за слюдяными окошками сверкали красные огоньки. «В печь?» «Да». В тот миг мое любопытство достигло высшей точки. Уничтожить тетрадь Раифа и Фенди собственными руками показалось мне невозможным. «С какой стати, Раиф Бэй?» — заупирался я. «Разве не жалко? Разве правильно сжечь тетрадь, которая долгое время была вашим другом?» «Она не нужна», — сказал он и вновь показал на печку. «Она больше не нужна». Я понял, что убедить его передумать невозможно. Быть может, душу, которую он скрывал ото всех, он излил в этой тетради и сейчас хотел уйти вместе с ней. Во мне проснулось бесконечное милосердие и бесконечная жалость к этому человеку, который не хотел ничего оставить людям после себя и который, шагая навстречу смерти, забирал с собой даже свое одиночество. «Я понимаю вас, Раиф Бэй», — сказал я. «Да, я вас хорошо понимаю. Вы правы, что ревниво прячете все от людей. Ваше желание сжечь свою тетрадь тоже верно, но не могли бы вы дать ее мне? Хоть ненадолго, хоть на день». Он недоуменно посмотрел на меня, словно спрашивая «зачем?». В ответ я лишь придвинулся ближе к нему, чтобы он видел, какую любовь и сострадание я к нему испытываю, что было для меня последним средством. «Прошу вас, оставьте мне эту тетрадь на одну ночь, только на одну. Мы с вами так долго дружим, а вы никогда о себе ничего не рассказывали. Разве не естественно интересоваться жизнью друга? Неужели вы считаете, что от меня тоже нужно прятаться? Вы для меня самый дорогой человек на свете, и, несмотря на это, хотите бросить меня и уйти, словно я в ваших глазах ничто, как и все?» Слезы навернулись мне на глаза. В горле стоял комок, но я продолжал говорить, как бы изливая накопившиеся у меня в душе упреки этому человеку, который на протяжении многих месяцев избегал открыться мне. «Возможно, вы правы в том, что отказываете людям в доверии. Но разве среди людей нет исключений? Разве не может быть так? Не забывайте, что вы один из этих людей. То, что вы делаете, в конце концов, может оказаться просто бессмысленным эгоизмом». Я спохватился, вспомнив, что такие вещи тяжело больному человеку говорить не стоит, и замолчал. Он тоже молчал. Наконец, сделав последние усилия, я произнес: «Раиф Бэй, поймите меня. Я ведь в начале того пути, в конце которого уже находитесь вы. Я хочу познать людей и особенно хочу знать, что люди сделали вам». Больной, резко мотнув головой, перебил меня. Он что-то бормотал. Я наклонился, чувствуя на своем лице его дыхание. «Нет, нет», — говорил он. «Люди ничего мне не сделали. Ничего. Все сделал я сам. Я сам». Внезапно он замолчал. Его голова в изнеможении упала на грудь. Он задышал чаще. Было ясно, что эта сцена его утомила. Я тоже почувствовал сильную душевную усталость. Я уже собирался бросить тетрадь в печь, вдруг больной вновь открыл глаза. «Никто не виноват. Даже я». Он закашлялся. Наконец, указав глазами на тетрадь, проговорил: «Читай. Все поймешь». Я тут же положил тетрадь в черной обложке в карман. «Завтра утром принесу ее и сожгу у вас на глазах», — пообещал я. «Делай, как знаешь», — с безразличием пожал плечами больной. Я понял, что он порвал связь даже с этой тетрадью, которая, несомненно, содержала самое важное, что было в его жизни. Собираясь уходить, я наклонился поцеловать ему руку. Когда я хотел встать, он не отпустил мою руку, а привлек к себе и поцеловал. Сначала в лоб, затем в щеки. Когда я поднял голову, то увидел, что у него из глаз по вискам текут слезы. Раиф Эфенди не делал ничего, чтобы скрыть их или вытереть. И, не моргая, смотрел на меня. Я тоже не смог сдержаться и заплакал. То были тихие, молчаливые слезы. Такие, какими плачут от настоящего и действительно большого горя. Я подозревал, что потерять его будет трудно, но я и представить не мог, что это будет так ужасно. Так больно. Раиф Эфенди снова пошевелил губами, едва слышно он прошептал. «Мы ни разу с тобой не разговаривали, сынок. Как жаль». И закрыл глаза. Теперь мы уже попрощались друг с другом. Я стремительно прошел через гостиную и выскочил на улицу. Лишь бы мое лицо не видели те, кто ждал за дверью. На улице холодный ветер обжигал мне щеки, а я все время твердил про себя, как жаль, когда я пришел домой, мой приятель уже спал. Я лег в постель, зажег у изголовья маленькую лампу, тут же достал тетрадь Раифа Эфенди в черной обложке и начал ее читать. 20 июня 1933 год. Вчера со мной произошел странный случай, который заставил меня вновь пережить некоторые события десятилетней давности. Я знаю, что эти воспоминания, которые, как я думал, уже совсем позабылись, теперь никогда не оставят меня. Коварный случай вывел их вчера на мою дорогу и пробудил меня от глубокого сна, в который я был погружен уже много долгих лет, от бесчувственного оцепенения, к которому я уже привык. Я солгу, если скажу, что сойду с ума или умру. Человек ведь быстро привыкает и смиряется с тем, что, как он думал, никогда не сможет перенести. Я тоже переживу. Но как переживу? Какой нестерпимой пыткой станет моя жизнь теперь? Но я вытерплю, как и терпел до сих пор. Только с одним я не смогу смириться теперь. Я не смогу хранить все это в своей голове, находясь наедине с самим собой. Я хочу говорить. Я хочу рассказать очень, очень многое. Но кому? Есть ли в этом огромном мире еще хоть один совершенно одинокий человек, такой же, как я? Кому и что я могу рассказать? Я не могу вспомнить, чтобы разговаривал с кем-то за последние 10 лет. Я напрасно убежал от всех. Я напрасно удалил от себя всех людей. Но разве смогу я теперь поступать по-другому? Изменить что-то теперь уже невозможно. Да и не надо. Значит, было необходимо, чтобы все так было. Но если бы я только мог рассказать все, если бы кому-нибудь, хотя бы одному человеку, я смог излить все, что у меня на душе. Но даже если я в самом деле захочу этого, я уже не смогу найти такого человека. Я больше не в состоянии искать. Да и не буду искать, даже если буду в состоянии. Зачем я вообще купил эту тетрадь? Если бы была хоть маленькая надежда, разве бы я принялся за дело, которое больше всего на свете не люблю — писать? Человеку необходимо излить кому-нибудь свою душу. Если бы вчера ничего не произошло, ах, если бы я вчера не узнал всего, тогда бы, быть может, продолжилась моя прежняя спокойная жизнь. Вчера я случайно встретил двоих. Одного человека я видел впервые, а второго, возможно, мог бы назвать одним из самых чужих мне людей на Земле. Разве мог я когда-то представить, что этот человек оставит такой след в моей жизни? Но раз уж я решился писать, я должен рассказать обо всем спокойно и с самого начала. Для этого следует вернуться на много лет назад. Лет на 10-12. Может, даже на 15. Я собираюсь писать обо всем, не смущаясь. Может, мне удастся утопить в бессмысленных деталях истории настоящее горе и тем самым избавиться от его воздействия? Может, то, что я напишу, не будет таким горьким, как пережитое мною? И я почувствую некоторое облегчение. Может быть, я увижу, что многое не так уж важно, гораздо проще, нежели я предполагал, и устужусь собственных переживаний. Может быть. Мой отец родом был из Хаврана. Хавран — небольшой городок на западе Анатолии, в районе Эгейского моря. Там я родился и вырос. Там я получил начальное образование, затем какое-то время ходил в среднюю школу Эдремита, которая находилась в часе пути от нашего дома. Эдремит — городок на западе Анатолии. В последние годы мировой войны в возрасте 19 лет меня взяли в армию, Но мы были еще в учебном подразделении, когда объявили перемирие. Я вернулся в свой городок. Снова продолжил учиться в средней школе, но не закончил ее. У меня вообще не было особого стремления к образованию. Годовой перерыв, смута и беспорядок, царившие в то время в наших краях, отвратили меня от учебы. После перемирия вся общественная система ослабла. Какой-либо порочной власти не осталось. У людей не осталось ни определенных взглядов, ни целей. Некоторые районы страны были заняты иностранными войсками. Неизвестно откуда появилось множество разноименных партизанских отрядов, которые то сражались единым фронтом против общего врага, то занимались грабежом. Какой-нибудь полевой командир, имя которого еще вчера передавали из уст в уста как имя героя, через неделю бывал пойман и повешен в назидание другим на площади перед губернаторским дворцом в Эдремите. В такое время закрыться в четырех стенах и углубиться в османскую историю или беседы об этике было не очень заманчиво. Однако отец, считавшийся одним из самых состоятельных людей в округе, почему-то загорелся желанием дать мне образование. Увидев, что большая часть моих сверстников, перевязавшись крест-накрест патронашем и вооружившись тяжелым маузером, ушла в партизаны, часть которых была перебита оккупантами, а часть — разбойниками, отец стал опасаться за мое будущее. Я ведь тоже не хотел бездельничать и втайне от всех готовился сражаться. Но в это время войска союзников вошли в наш городок, и всем моим геройским устремлениям суждено было погибнуть, так и не обретя воплощения. Несколько месяцев я слонялся по окрестностям, словно бродяга. Большинство моих приятелей пропали. Отец решил отправить меня в Стамбул. Он сам не знал, зачем именно мне туда ехать, но все время твердил: «Найди там школу и учись». Я же всегда был несколько беспомощным и стеснительным ребенком, а слова отца показывали, как он мало знает своего сына. Однако, как бы там ни было, я чувствовал в себе кое-какие скрытые склонности. В школе у нас был один предмет, по которому я неизменно заслуживал похвалы учителей. Я неплохо рисовал. Иногда мне хотелось поступить в Стамбульскую академию художеств, и я предавался заманчивым мечтам. Между тем я рос тихим ребенком, который с детства жил в мире своих фантазий больше, нежели в реальности. От природы во мне жила постоянная, возраставшая до бессмыслицы стеснительность. Это часто приводило к тому, что окружающие люди неверно понимали мою склонность к молчанию и считали глупцом, что весьма огорчало меня. Пугало и необходимость исправлять мнение, сложившееся обо мне. Хотя ответственность за все проступки, совершаемыми моими школьными товарищами, постоянно сваливались на меня, я никогда не осмеливался сказать ни слова в свою защиту и, возвращаясь домой, лишь плакал, забившись в угол. Помню, что мать и в особенности отец часто мне говорили: «Тебе, видно, следовало родиться девчонкой, но ты по ошибке родился мальчиком». Самым большим удовольствием для меня было сидеть в одиночестве дома в саду или на берегу ручья и предаваться мечтам. Те мечты были весьма дерзостными и смелыми настолько, что образовывали большой контраст с моими поступками. Подобно героям бесчисленных переводных романов, которыми я зачитывался, я, бывало, часто тиранил своих подданных вместе со своей свитой, беспрекословно повиновавшейся каждому моему слову. В маске на лице и с парой револьверов за поясом я похищал и прятал в усыпанной драгоценностями пещере в горах девушку по имени Фахрие из соседнего квартала, будившую во мне сладостные желания, суть которых была для меня тогда весьма смутной. Я представлял себе, как сначала она будет дрожать от страха, а затем, увидев трепетавших передо мной людей и невиданные богатства в пещере, придет в восторг. И когда я, наконец, открою ей свое лицо, вскрикнув, с радостью бросится мне на шею. Иногда, подобно великим первооткрывателям, я путешествовал по Африке, переживал невероятные приключения среди людоедов, иногда же становился знаменитым художником и ездил по Европе. Все, что я вычитал в книгах, в романах Мишеля Зевако, Жюля Верна, Александра Дюма, Ахмета Мидхата Эфенди, Виджихи Бея, все это заняло прочное место в моем воображении. Ахмет Мидхат, 1844-1913. Турецкий писатель-просветитель, критик, философ и публицист. Один из основоположников жанра короткого рассказа и романа в турецкой литературе нового времени. Виджихи, 1904. турецкий прозаик, известный своими сентиментальными романами. Отец сердился, что я так много читаю, иногда отбирал у меня книги и выкидывал их, не позволяя мне по ночам приносить в комнату светильник. Однако, увидев, что я из любого положения нахожу выход, и при свете ночника с маленьким шнуровым фитилем, забыв обо всем на свете, читаю «Парижские тайны» или «Отверженных», он перестал давить на меня. Я читал все, что попадалось в руки, и оставался под впечатлением от всего, что прочитывал, будь то приключения месье Лекока или история Муратбея. Однажды я прочитал в книге по истории Древнего Рима о том, как один римский посол по имени Муций Сцевола во время мирных переговоров с врагом в ответ на угрозу, что если он не примет сделанных ему предложений, его убьют, протянул руку в горевший рядом костер, обжег ее до локтя и спокойно продолжал при этом переговоры, показывая, что такими угрозами его не запугать. Я тут же захотел испытать себя, сунул руку в огонь и довольно сильно обжег пальцы. Память о человеке, который обладал такой стойкостью, чтобы сохранять улыбку, несмотря на сильнейшую боль, никогда не покидала меня. Иногда я принимался сам что-нибудь писать и даже морал незатейливые стишки, но очень быстро отказался от этого. Страх в какой бы то ни было форме излить то, что таилось у меня в душе, моя бессмысленная боязливость мешала мне что-либо писать. Только рисовать я продолжал. Мне казалось, что рисование не сможет выдать мой внутренний мир. Взяв что-то из окружавшей меня реальности, перенести это на бумагу — всего лишь своего рода посредничество, думал я. Наконец, поняв, что дело обстоит совсем не так, я забросил рисование. Все из-за этого страха. То, что рисование — тоже разновидность самовыражения, я понял в Стамбуле, в Академии художеств, и перестал посещать занятия. Да и преподаватели не находили во мне ничего особенного. Я мог показать им только самые примитивные рисунки из всего того, что наскоро набрасывал дома или в студии. А рисунки, выражавшие что-то личное, содержащие что-то сокровенное, я тщательно прятал и показывать стыдился. Если они случайно попадали кому-то в руки, я смущался, как женщина, которую застали ногой и неубранной, краснел и убегал. Не зная, чем заняться, я долго слонялся по Стамбулу. Шли годы перемирия, и жизнь в городе стала такой бесстыдной и беспорядочной, что я не мог этого вынести. Первые годы после Мудросского перемирия 30 октября 1918 года, узаконившего поражение Османской империи в Первой мировой войне. Стамбул и другие области страны были оккупированы войсками Антанты. Я попросил у отца денег, чтобы вернуться в Хавран. Примерно через 10 дней я получил длинное письмо. Отец решил прибегнуть к последнему средству, чтобы сделать из меня человека. Он где-то слышал, что из-за инфляции в Германии стало очень выгодно жить иностранцам. Дешевле даже, чем в Стамбуле. И уговаривал меня в письме поехать туда поучиться мыловаренному делу, в особенности мускусному мыловарению. Он извещал меня, что продал золотой браслет и выслал некое количество денег на дорогу и другие расходы. Я несказанно обрадовался, но вовсе не из-за того, что чувствовал в себе склонность к этому ремеслу, а из-за того, что вот так внезапно, когда вовсе не ожидал, представился случай повидать Европу, которая с детства жила в моих фантазиях тысячами образов и была предметом моих мечтаний. Отец писал в письме: «Если ты хорошо изучишь за пару лет это ремесло, я увеличу, усовершенствую и отдам тебе в управление нашу здешнюю мыловарню. И ты, уйдя с головой в торговую жизнь, благодаря золотому браслету, наконец станешь счастлив и благополучен». Но об этой стороне дела я даже не помышлял. Я полагал, что выучу иностранный язык, начну читать на этом языке книги и, самое главное, найду в этой самой Европе тех людей, которых до сих пор встречал только в романах. Да разве одна из причин моей дикости и отчужденности от окружающих не крылась в том, что я не находил среди них таких людей, каких читал в книгах и которые были мне близки. Я собрался за неделю и отправился в Берлин через Болгарию на поезде. Я совсем не знал языка. Благодаря 5-10 словам, которые я выучил из разговорника за время 4-дневного путешествия, я добрался до пансиона, адрес которого записал себе в тетрадь еще когда был в Стамбуле. Первые недели прошли за изучением языка, так, чтобы можно было объясняться, и прогулками по городу, во время которых я удивленно озирался по сторонам. изумление первых дней длилось недолго. В конце концов, это тоже был просто город. Город, улицы которого были немного шире, намного чище, а у жителей светлее волосы и глаза. Не было ничего из ряда вон, ничего поразительного. Ведь я и сам не знал, какой именно была Европа, являвшаяся мне в мечтах в часы раздумий. И чего не хватало тому городу, в котором я сейчас оказался. Я тогда еще не уяснил себе, что в жизни никогда не бывает чудес, которые бывают в наших мечтах. Поняв, что не выучив язык, я не смогу ничем заниматься, я начал брать уроки у одного отставного офицера, который во время войны был в Турции и немного знал турецкий язык. Хозяйка пансиона в свободное время часто болтала со мной, чем также помогла процессу обучения. Другие обитатели пансиона также считали удачей подружиться с турком и забивали мне голову глупыми вопросами. За ужином собиралась довольно пестрая компания. Наиболее близкими моими приятелями стали вдова из Голландии фрау ван Тидеман, португальский купец, возивший в Берлин апельсины с Канарских островов, гер Камера, и пожилой гер Дёбке. Последний занимался торговлей в немецкой колонии Камеруне, а после перемирия оставил все и уехал на родину. На небольшое количество денег, которое ему удалось спасти, он вел довольно скромный образ жизни и проводил дни за посещением политических собраний, коих в то время в Берлине устраивалось великое множество, а по вечерам делился своими впечатлениями. Часто он приводил с собой отставных офицеров, с которыми знакомился неизвестно где, и пускался с ними в жаркие многочасовые политические дебаты. Из того, что я кое-как понимал, все они считали, что единственный путь к спасению Германии был в том, чтобы к власти пришел человек с железной волей, как Бисмарк, и чтобы он, не теряя времени, создал сильную армию и исправил несправедливости новой войной. Иногда кто-нибудь из постояльцев пансиона уезжал, и в освободившуюся комнату сразу же вселялся новый гость. Со временем я привык к этим переменам. К электрической лампе с красным абажуром, которая постоянно горела в темном зале, где мы ели, к неизменному запаху тушеной капусты, которой пахло в любое время дня, к политическим дискуссиям моих соседей за обеденным столом. Все это даже стало мне надоедать, в особенности разговоры о политике. У каждого из спорщиков был свой план по спасению Германии. На деле же все планы были связаны не с благами для Германии, а с личными выгодами каждого из них. Пожилая женщина, потерявшая состояние из-за инфляции, гневалась на военных. Военные винили во всем бастовавших рабочих и не желавших продолжать войну солдат. Камерунский делец во всем винил императора, ни с того ни с сего развязавшего войну. Даже горничная, убиравшая по утрам мою комнату, принималась говорить со мной о политике, а в свободное время тут же погружалась в чтение газет. У нее тоже были собственные суждения, и когда она говорила о них в пылу с покрасневшим лицом, размахивала в воздухе сжатым кулаком. Я словно забыл, для чего приехал в Германию. Я вспоминал о мыловарении лишь тогда, когда получал письма от отца, и, обманывая и его, и себя, писал, что пока занят изучением языка, и что вот-вот устроюсь на мыловарню. Проходили похожие друг на друга дни. Я обошел весь город, посетил все музеи, и даже побывал в зоопарке. Меня повергало в отчаяние, что я осмотрел миллионный город за несколько месяцев, и больше в нем нет для меня ничего нового. Я говорил себе: «Вот тебе и Европа. И чего в ней такого?» И пришел к выводу, что и весь мир, в сущности, довольно скучен. Обычно после обеда я бродил по большим улицам в толпе и наблюдал за прохожими. Женщины шли по домам с серьезными лицами, будто их ждали очень важные дела. Или же, навалившись на руку мужчин, томно улыбались, а мужчины еще хранили твердый армейский шаг. Чтобы совсем уж не обманывать отца, я при помощи нескольких знакомых турков обратился на одну фабрику, занимающуюся изготовлением дорогого мыла. Немецкие рабочие, работавшие на той фабрике, входившие в состав одной шведской промышленной группы, встретили меня тепло, со вниманием, вызванным еще не забытым братством по оружию. Однако воздержались от того, чтобы посвятить меня в большие тайны мыловарения, нежели те, о которых я узнал на нашей мыловарне в Хавране. Возможно, то был секрет фирмы. Возможно, они повели себя так, потому что не увидели во мне особой заинтересованности предметом и решили не тратить время впустую. постепенно я перестал бывать на фабрике. А они не задавали вопросов. Письма от отца приходили все реже. И я продолжал жить в Берлине, не задумываясь о том, что делать дальше и зачем я сюда приехал. 3 раза в неделю, по вечерам, я брал уроки немецкого у своего отставного офицера. Днем разглядывал картины по музеям и картинным галереям, которые то и дело открывались тут и там, и ощущал запах капусты еще на расстоянии 100 шагов от пансиона. Я уже не скучал, как раньше, в первые месяцы после приезда. Я старался читать немецкие книги и со временем стал получать от этого больше удовольствия. Со временем такое чтение стало почти что пристрастием. Лежа на кровати, я раскрывал перед собой книгу, клал рядом старый толстый словарь и часами пребывал в таком положении. Мне даже часто не хватало терпения искать слова в словаре, и, поняв смысл предложения, я читал дальше. Перед моими глазами словно бы раскрывался новый мир. Те книги, что я читал теперь, рассказывали не только о героях, необыкновенных людях или невиданных приключениях, подобным переводным или турецким романам времен моего детства и юности. Почти во всех них я находил частицу самого себя и того, что меня окружало, фрагменты того, что я видел и слышал. Мне казалось, что я начал понимать, замечать и только сейчас оценивать по-настоящему то, чего раньше не видел и не понимал, хотя всегда с этим жил. Самое большое впечатление на меня произвели русские писатели. Я часто за один присест прочитывал большие рассказы и повести Тургенева. Одна из них произвела на меня особое впечатление. Девушка, героиня повести под названием Клара Милич, влюбилась в глуповатого юношу, но не говоря об этом никому. От стыда, что любит такого человека, страдала от безответной сильной страсти и в конце убивала себя. Речь идет о повести Тургенева «После смерти», Клара Милич, написанной в 1882 году. Почему-то ее история показалась очень мне близкой. Она казалась мне похожей на меня тем, как она не могла никому поведать, что происходило у нее в душе. Тем, как она с огромной ревностью и недоверием таила в себе самые сильные, глубокие и прекрасные свои черты. Мастера старинной живописи в музеях тоже дарили мне возможность не скучать. Бывало, я часами разглядывал какую-нибудь картину в Национальной галерее, а затем много дней вспоминал какое-то лицо или пейзаж. Скоро должен был исполниться год с тех пор, как я приехал в Германию. Однажды, я хорошо помню, в один из дождливых темных октябрьских дней я листал газеты, и мне на глаза попалась критическая заметка об одной выставке, которую открыли новые художники. Я не разбирался особенно в новомодных веяниях искусства. Возможно, в их произведениях была претензия, склонность к тому, чтобы любым способом обратить на себя внимание, показать себя. Все это не нравилось мне, потому что противоречило моей натуре. Я даже дочитывать статью в газете не стал. Но через несколько часов, когда, бродя наобум по улицам, я совершал свою ежедневную прогулку, я заметил, что стою перед зданием, где открылась выставка, о которой писали в газете. Важных дел у меня не было. Повинуясь случаю, я зашел и долго расхаживал по залам, равнодушно разглядывая большие и маленькие картины, развешанные на стенах. Большинство рисунков вызывало желание улыбнуться. Угловатые колени и плечи, непропорциональные головы и тела, пейзажи, которые пытались передать нечто яркими и резкими красками, словно были сделаны из бумаги для труда. Хрустальные вазы бесформенные, как кусок битого кирпича. Безжизненные цветы, много лет пролежавшие в книгах. И, наконец, ужасные портреты, которые напоминали фотографии из полицейской картотеки преступников. Но как бы там ни было, публика развлекалась. Вероятно, художники, которые пытались, затратив мало труда, справляться с большими задачами, заслуживали негодования. Однако наказание остаться никем не понятыми и быть смешными они принимали с таким патологическим удовольствием и радостью, что зрителю оставалось только сочувствовать им. У одной из стен большого зала, рядом с дверью, я внезапно замер. Не могу рассказать о чувствах, которые я испытал в тот момент, в особенности сейчас, после того, как прошло столько лет. Помню только, что стоял там, как пригвожденный, перед портретом женщины в меховом манто. Люди, проходившие мимо, рассматривая картины, толкали меня справа и слева, но Я не мог сойти с того места, где стоял. Что так поразило меня в том портрете? Я не могу этого объяснить. Могу только сказать, что лицо на нем имело странное выражение, какого я никогда не видел ни у одной женщины. Немного дикое, немного надменное и очень волевое. Хотя я с первого мгновения знал, что никогда нигде не видел этого лица или похожего на него, меня охватило чувство, будто мы с этой женщиной знакомы. Это бледное лицо, эти черные брови и черные глаза, эти темно-каштановые волосы и, самое главное, это выражение, сочетающее в себе наивность и страсть, беспредельную грусть и сильную волю, не могло быть мне чужим. Я знал эту женщину из книг, которые читал с 7 лет, из призрачного мира, который создавал для себя с детства. В ней была частичка Нихаль Халида Зин, Меджхуреви Джихибея, прекрасной дамы-рыцаря Буридана и Клеопатры, о которой я читал в книгах по истории. И даже матери Мухаммеда Амины Хатун, которую я представлял себе, когда слушал Мевлюд. Нихаль. Героиня известного романа «Запретная любовь» турецкого прозаика Халида Зии Ушаклыгиля, 1869-1845. Меджхуре. Героиня одного из сентиментальных романов османского прозаика Виджихи, конец XIX века. Рыцарь Буридан. Герой одноименного романа французского писателя Мишеля Зевака, 1860-1918. Мевлюд. Поэма о пророке Мухаммеде средневекового османского поэта Сулеймана Челеби, 15 век. Исполняемая вслух на праздник дня рождения пророка. Она была воплощением всех женщин из моих грез, неким их синтезом. Сквозь мех ее шубы из дикой кошки проглядывала шея, которая, хотя и оставалась в тени, была явно матового белого цвета. Овал лица был слегка обращен влево. Черные глаза женщины смотрели вниз, как будто она была погружена в глубокие, неясные мысли. Она словно с последней надеждой искала что-то, что, как была уверена, не сможет найти. Несмотря на это, в ее грустном взгляде была видна и некоторая удовлетворенность своей участью. Она словно бы говорила: «Да, я не смогу найти то, что ищу, ну и что?» Это выражение удовлетворенности проявлялось и на ее немного полных губах, нижняя из которых была чуть крупнее. Ее веки были слегка припухшими, брови были не густыми, но и не слишком тонкими, зато довольно короткими. Ее темно-каштановые волосы, обрамляя угловатый и довольно широкий лоб, не спадали вниз и смешивались с мехом манто. Подбородок был слегка выпечен вперед и заострен. Нос был тонким, с крупными ноздрями. Дрожащими руками я перелистал каталог. Я надеялся найти там какие-либо сведения об этой картине. Ближе к концу, в нижней части страницы, на уровне номера страницы я прочитал всего 3 слова. «Мария Пуда Зепс Потри». «Мария Пудер. Автопортрет». Больше ничего не было. Видимо, это произведение художницы. Ее собственный портрет был единственной ее работой на выставке. Меня это немного обрадовало. Я втайне боялся, что другие картины женщины, создавшие такой превосходный портрет, не произведут на меня такого же впечатления и, может быть, даже убавят мой изначальный восторг. Я остался на выставке допоздна. Бродил по залам, невидящими глазами смотрел на другие картины и затем, быстро вернувшись на прежнее место, долгое время любовался портретом. Каждый раз я словно бы видел в лице женщины новое выражение. Я как будто видел жизнь, в которой она постепенно оживала. Мне чудилось, что ее глаза, опущенные вниз, тайком рассматривают меня, что ее губы слегка дрожат. В зале никого не осталось. Высокий человек, стоявший рядом с дверью, кажется, ждал меня. Быстро взяв себя в руки, я вышел на улицу. Накрапывал мелкий дождь. Я вернулся в пансион, нигде не задерживаясь по дороге, в противоположность тому, как бывало каждый вечер. Меня сжигало желание сразу же после ужина удалиться в свою комнату и, оказавшись наедине с самим собой, представить и вновь увидеть перед собой поразившее меня лицо. За столом я совсем не разговаривал. Хозяйка пансиона, фрау Хепнер, поинтересовалась: «Что вы осмотрели сегодня?» «Да так, ничего. Побродил. Затем посетил одну выставку современных художников. Пробормотал я. Те, кто находились в зале, сразу же заговорили о современной живописи, а я тихонько удалился к себе. Когда я раздевался, из кармана моего пиджака на пол упала какая-то газета. Я поднял ее, положил на стол, и тут мое сердце внезапно забилось. Это была та самая газета, которую я купил утром, и в которой увидел статью о выставке. Чтобы узнать, есть ли в статье что-нибудь о картине и художнице, я резко раскрыл газету, едва не разорвав ее. Я был несказанно удивлен, что такой медлительный и спокойный человек, как я, волнуется. Быстро пробежал статью глазами с самого начала. Ближе к середине мой взгляд наткнулся на слова, которые я видел в каталоге. «Мария Пудер». Об этой молодой художнице, впервые представившей свою картину на выставке, рассказывалось довольно много. Писали, что эта женщина-художник, которая, как явствовала, предпочитала следовать по пути классиков, обладает на удивление большой способностью к выражению и что в ней отсутствует склонность к приукрашиванию или, наоборот, к уродованию, наблюдаемая у большинства художников, создающих автопортреты. В конце, после ряда технических замечаний, в статье утверждалось, что по странному совпадению женщина на картине своей позой и выражением лица до удивления похожа на Деву Марию с картины Андреа дель Сарта «Мадонна дель Арпи». Андреа дель Сарта, 1486-1530, итальянский живописец, принадлежавший к флорентийской школе Высокого Возрождения. Далее в статье следовали пожелания успехов этой, как шутя выражался автор, «Мадонне в меховом манто». И речь велась уже о следующем художнике. На другой день я первым делом пошел в магазин, где продавались репродукции известных картин, и стал искать «Мадонну Арпи». Я нашел ее в большом альбоме Дель Сарта. Хотя на довольно плохо отпечатанной копии ничего особенного разглядеть было невозможно. Автор статьи был прав. Лицо этой Мадонны, стоявшей на возвышении со святым младенцем на руках, потупив глаза и словно бы не замечая мужчину с бородой справа и юношу слева, то, как она держала голову, грусть, явно читавшаяся на ее губах и во взгляде, и выражения разочарованности были в точности как на картине, которую я видел вчера. Ту страницу альбома продавали отдельно, и поэтому я сразу купил ее и вернулся к себе. Внимательно разглядывая ее у себя в комнате, я пришел к выводу, что эта картина с точки зрения искусства довольно своеобразна. Я впервые в жизни видел такую Мадонну. В изображениях Девы Марии, которые я видел до сих пор, выражение невинности было подчеркнуто больше, чем следовало, и бывало даже доведено до бессмыслицы. Эти Мадонны были похожи на маленьких девочек, которые словно желали сказать всем: «Видите, какое благодеяние оказал мне Господь!» Или на молодых служанок с растерянной улыбкой, которые во все глаза глядели на своих чад, прижитых от некоего господина, имя которого нельзя называть. Между тем, на этой картине Мария была изображена зрелой женщиной, которая научилась думать, сделала свои выводы о жизни и начала снисходительно относиться к окружающему ее миру. Она смотрела не на святых, стоявших по обеим сторонам от нее, не на Мессию у себя на руках и даже не на небо. Она смотрела на землю и определенно что-то там видела. Я оставил рисунок на столе. Закрыв глаза, я думал о картине на выставке. Мне только в этот момент пришло в голову, что человек, изображенный там, существует и в действительности. Раз художница выполнила свой портрет, значит, эта замечательная женщина ходит среди нас, смотрит своими черными выразительными глазами на землю или на собеседника, разговаривает, открывая рот с крупноватой нижней губой. Короче говоря, живет. И ее можно где-нибудь увидеть. Как только я подумал об этой возможности, я сразу ощутил сильный страх. Такому мужчине, как я, у которого в жизни не было никаких приключений, встретиться с такой женщиной было бы страшно.